Они с Конни были привязаны друг к другу в современной, отстраненной манере. В нем накопилось столько внутренней боли, его увечья были для него таким потрясением, что он не мог уже оставаться таким же непринужденным и легким в общении, как в прежние времена. Жизнь с ним обошлась очень жестоко. А поэтому Конни прикипела к нему всей душой. Она не могла не замечать, как он отгородился от других людей. Шахтела вся чувственность, должны были приходить в состояние возбуждения с тем, чтобы передаваться его рассказам. Это волновало и захватывало ее.